Второй этаж, высоковато, сердце болит. Хлопот с ними не оберешься. А вы будете тетке моей в самый раз. «У вашей тетушки выходит, собственно, двухэтажный дом?» — спросил я. «Ага, двухэтажный», — как ни в чем не бывало, признался Володька. «Только мебели нет, это плохо. Но вам что? Вы, люди молодые, купите себе на первое время тропическую мебель. Разные там ящики из-под апельсинов. Это недалеко. Но, султан!» И с этими словами извозчик повернул налево. Линейка съехала с мостовой и мягко покатилась по пыльной узенькой улочке. Только этого еще не доставало. У частной домовладелицы жить в ее собственном двухэтажном доме. С каждой минутой я все больше мрачнел. Зачем только мы связались с этим веселым, не в меру разговорчивым извозчиком? Но когда линейка круто остановилась на тихой приморской улице, залитой лужами недавнего дождя, и мы, разминая ноги, нерешительно спрыгнули на влажную песчаную землю, и когда Володька познакомил нас со своей тетушкой, худой бабусей в длинной юбке, выяснилось, что у нее совсем пролетарский вид. Тетушку звали Агния Трофимовна. Седоволосая, она была повязана простым, в черную горошинку, бумазейным платком. Она вышла к нам на улицу с блестящим заступом в руках. Этим заступом буржуйка сама перекапывала в огороде грядки. «Вот, тетя, квартирантов тебе привез. Прошу любить и жаловать», — сказал весело Володька, щелкая длинным кнутом. Страхи миновали. Двухэтажным собственным домом оказалась на самом деле маленькая, крытая желтоватой черепицей хатка, стоящая в глубине засаженного цветами дворика. Дальше за хаткой виднелись деревья городского сада и голубая раковина для оркестра. Полутемная кухонька, да выбеленная звездкой, чистенькая спальня с дверью, выходящей прямо в сени. Вот, собственно говоря, и был весь первый этаж шикарного особняка. Прямо из синей, заставленных корзинами, дубовыми катками и кухонной утварью, тянулась наверх довольно скрипучая и крутая лесенка, без всяких перил. Казалось, она ведет на чердак. Когда мы взбирались по этой лесенке вслед за хозяйкой, думалось, что вот-вот две косые балки, поддерживающие ступеньки, рухнут, и мы впятером покатимся вниз на всякую рухлядь. Верхняя и единственная комнатка второго этажа нам сразу понравилась. Давненько, видимо, ее переделали из самого обыкновенного чердака, потолок был косой, и оконная рама выходила прямо на крышу. Володька поставил в угол кнут и ловко, по-хозяйски, отщелкнул задвижки. Он с треском распахнул маленькое запыленное окошечко. «Сюда вылезаете, и экран видать, как из первого ряда, даже еще лучше. На прошлой неделе я здесь лесного зверя смотрел. Никакой давки, бесплатно все, и ветерок продувает. Где еще такое удобство получите?» — сказал Володя. И впрямь из окна хорошо виднелся белый холст киноэкрана в городском саду. Я высунулся в окошечко подальше, увидел под собой весь скат крыши, соседний сад за плетнем, и еще дальше за линией железной дороги море. Извозчик не соврал. Самое настоящее, довольно грязное у берегов, Азовское море бушевало в какой-нибудь сотне шагов от хатки Агнии Трофимовны. Мне были отлично видны из окошечка белые гребешки волн. На них покачивался в бухте рыбачий баркас с голой и высокой мачтой. Старушка-хозяйка с опасением следила, как мы разглядывали ее комнатку. Чувствовала, что нас сдаст ее охотно. И Саша Бобырь вел себя поэтому как заправский квартирант. Где он только этому научился, не знаю. Саша расхаживал важно по рассохшемуся полу, совал свой вздернутый нос в каждую щелку, открыл неизвестно зачем дверцу дымохода от низенькой печурки. Увидев на дверной притолоке накопченный восковой свечкой в пасхальную ночь крест, Бобырь сурово провел по нему пальцем и под конец глянул вниз. Отсюда сверху сбегающая круто лестница казалась еще опаснее.